А дальше началась работа координатора. Я говорил, где, куда, как, сколько и какой лед использовать, чтобы с минимальными потерями и напряжением поймать снаряд противника. Самые же проблемные приходилось либо сбивать встречным куском льда, организовав удобную пушку, которую корректировали на ходу, либо в редких случаях прыгать самому. Как бы грустно это ни было, но меня хватало только на один удар, а затем силы иссякали, да и контроль не позволял повторить без десятка минут успокоения движения ЦИ. Остановились. Есть такое. Закат солнца и восхождение луны, которая к тому же была полной, отвадили нацию огня от дальнейшего нападения. Я стоял на целой, по крайней мере сверху, стены, наблюдая, как возвращается уставший Анг. Господин Геа, все отправились отдыхать и восполнять силы, вам тоже следует отправиться. Уважительно обратился ко мне один из воинов. Мы уже выставили дозорных. Хаем, хорошо. Почувствовав появление знакомого, я отправился в город, где быстро затерялся на улочках, а там уже незаметно добрался до старого знакомого. Какими судьбами горячий парень? Зука вздрогнул от моего голоса, но затем развернулся, показывая слегка потрепанное лицо. Ау, вижу, путь сюда был далек от простого. Геа, ну-ну, не напрягайся. Я примирительно поднял руки перед собой. Ступай, развлекайся дальше, тебе все ровно, кроме Анга, никто не нужен. Но на многое не рассчитывай. Хорошо и спасибо. Передай господину Айра, что у меня появился любопытный ассортимент чая, он наверняка заинтересуется. Крикнул я вслед убегающему принцу. Поев в общей столовой, которую быстро организовали, я отправился обратно на стену. Для меня медитировать можно и стоя, нету смысла переживать по поводу места и времени, а теплая одежда помогала меньше внимания обращать на холод. Утром штурм продолжился, но теперь враги уже близко подобрались к стене, но тем хуже стало для них, так как мне никто не мешал запрыгнуть на посудину. В этот момент я был благодарен Ангу, который в этот раз не стал лезть в бой, а потому не видел и не чувствовал, как обрываются десятки, а то и сотни жизней от моих рук. Я был беспощаден, хладнокровен и эффективен. Любой корабль, на который мне удавалось попасть, становился бесполезным куском металла с трупами на борту. Оружие врагов, их магия, техника — все становилось частью моего танца, с одним единственным концом — смертью. Возьмись любой маг воды отстреливаться по врагам кровью, то с каждого корабля мог бы устраивать настоящий артобстрел. Увы, у меня был минус я один, а потому сдержать всех не мог в принципе. Но этого было достаточно, чтобы не пустить воинов огня во внутренний город, а там и солнце село, ослабляя магов огня и даруя силы магам воды. А-а-а, умри! Я пропустил мимо себя копье, а затем шагнул к ринувшемуся бойцу, ударом ребра ладони, забивая кадык внутрь дыхательных путей. Не отвлекаясь на оставшихся воинов и магов, мне резко пришлось вскочить в воздух и на всех парах нестись к оазису, куда почти прибыл Джаа. Я вполне мог бы пропустить этот момент, но мир сам подсказал мне, так как в моем ощущении все вокруг натянулось как прочная струна, в ожидании чего-то. Миндальничать не было времени, а потому, спикировав вниз, я ударом в голову уничтожил все внутренности Джаа в труху, а мозг превратил в бессвязную кашу. Животные и воины поддержки не прожили дольше минуты, отправившись вслед за амбициозным и крайне недальновидным адмиралом. Все, что мне оставалось дальше, это спокойно дойти до оазиса, ощущая, как мир вновь возвращается к безмятежному состоянию. Буря миновала. Так, так, так, вся компания в сборе. Я оглядел Анга, Катару, Юи, Садку, связанного Зука и Айра. Надеюсь, вы здесь не для того, чтобы напасть на духов океана и луны. Нет-нет, что ты, я не настолько глуп. Как добрый старичок, ответил Айра, к которому я и обратился. Я вижу, у тебя появились новые сорта чая. Хаймэм, от вашего взора ничего не скрыть. Тут же улыбнулся я, прекрасно осознавая, что меня прочли. Увы и ах, но мой взгляд выдал меня. А ничего, что мы тут как бы воюем немного. Решил подать голос Садка. Ну-у-у, ты не особо воюешь, я погляжу. Больше занят обеспечением безопасности венценосной особы. Тоном показывающим, что все понимаю, произнес я. А Анг вообще зачем-то на прогулку с Зука отправился в ледяные пустоши. А Катара, ну она молодец, ей положено быть рядом и лечить непутевую голову Анга. Эй, хи-хи-хи-хи, стой, Зука. Все тут же обернулись назад, смотря на почти сбежавшего принца. Иди к своему дядюшке. Вам предстоит отправиться к вашим людям и командовать ими. Сейчас ночь, а команды на отступление не было. Благодарю. уважительно склонил голову Айра, а затем, схватив племянника, быстро нас покинул. «Почему? Они же враги, зачем ты их отпустил? Вы уверены, что в ходе боя, а он бы точно вышел нелегким, никто бы не пострадал, включая духов океана и луны?» Аанг первым посмотрел на рыбок, а за ним и остальные перевели туда взгляд. «А еще я уверен в том, что Айра не станет продолжать осаду, отводя войска. А это сохраненные жизни людей, или ты, Аанг, перестал их ценить?» «Нет, ты прав», — склонил голову парень, ощущая себя бесполезным. «Пообщайся с духами, может, они протянут тебе плавник помощи», — улыбнулся я, подпрыгивая вверх и уходя прочь. «Битва еще не окончена. Хмм, какой прекрасный аромат, никогда подобного не пробовал», — довольно протянул милый старичок, который все еще вызывает у меня опасения. «Да, это один из моих шедевров. Конечно, не самый лучший, но вы точно должны оценить эту палитру, насыщенность, запах ММ». Рядом сидел Зука, у которого дергался глаз. «Ты чего? Чего я? Ты грибанный мясник, водный призрак, кровавый лунный дух, пожиратель душ, воплощение духа луны, океана, мести и чего только там не было. В меня нагло потыкали пальцем. И сейчас ты сидишь тут и попиваешь чай. У тебя вообще совесть есть?» «Тише, Зука», — примирительно заявил старичок, положив ладонь на плечо импульсивного принца. «Оставь войну, сейчас мы просто пьем чай. Война, она всегда несет смерти, а также страдания и боль близким и родным. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль — это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 26. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 26. «Дядя», — тихо обратился к родственнику принц. «Да, Зука. Правильно ли мы поступаем? Народ огня не прощает слабости, а мы убегаем, как проигравшие». «Все тише и тише», — говорил изгнанник. «Правильно», — твердо ответил Айра. «Мы проиграли, это было полное поражение, и, если бы не воспитание аватара, сейчас весь флот был бы уничтожен. Я не знаю, что там произошло, но ты и сам все помнишь». «Да», — глухо отозвался Зука. «Начало флешбэка. Ночь. Сражение за Северный полюс, после прибытия генерала к ставке командования. Луна продолжала сиять, несмотря на громкие заявления адмирала Джая, а потому воины огня платили огромную цену, даже не за продвижение, а сохранение хоть каких-то сил и позиций. Прибывший генерал Айра попытался заставить отдать приказ на отступление, но встретил яростное сопротивление со стороны сторонников Джая, которые грезили победой. И, возможно, шансы были бы, если бы над город не поднялась вторая луна. «Что это? Вторая луна? Что происходит? Моя магия, я не чувствую свою магию». Громкий голос одного из стариков стал спусковым крючком для остальных магов огня. «Хмм, влияние второй луны ослабляет магию огня», — спокойно произнес Айра, который не сильно просел в своих возможностях, уж не ученику драконов переживать о таких мелочах. «Это аватар», — злобно прошипел Зука, который имел наметанный глаз на своего злейшего врага. «Эх, командуйте отступление, сражат». Договорить брату хозяина огня не дал грохот, а также сильная тряска. Волны начали сильно биться об корабли, раскачивая их из стороны в сторону, так будто они неожиданно попали в шторм, только молнии не хватало. Стоило воинам огня отступить, как воодушевленные маги воды выстроились у стены и принялись исполнять один из базовых навыков по управлению водой – имитация прилива и отлива. Но только в огромных масштабах бедные капитаны кораблей могли лишь отчаянно бороться выжить, неуклонно уносясь назад. Сами же маги северного племени наступали, двигаясь на льдинах, отгоняя вражеский флот, все дальше и дальше. Но расстояние усиления все-таки не бесконечное, а потому, почувствовав первые признаки ослабления, маги воды отступили. Закончилось ли на этом все? Нет, изрядно измотанный, но все еще сильный аватар обрушился на корабли захватчиков, старательно уничтожая катапульты, а помогал ему шагающий под луной, в этот раз обойдясь без кровопролития. Деморализованные, ослабленные, уставшие и побитые воины огня ничего не могли поделать, а сопротивление лишь ухудшало ситуацию. Так закончился поход по завоеванию северного племени воды. Конец флешбэка. Но что на это скажет отец? Айра промолчал, ему не хотелось говорить правду прямо в лице племяннику, но и врать он не горел желанием. «Боюсь, мы скоро узнаем результат, а пока давай готовиться к отплытию. Ты прав, нам нельзя возвращаться вместе с флотом, я все еще не вернул свою честь. Вы звали? Я зашел в рабочий кабинет вождя, если так можно назвать просторную комнату с множеством стеллажей, крепким столом и удобным стулом. Сейчас по всему городу проходили праздничные гуляния, в честь победы, а также прощание с усопшими, теми, кто отдал жизнь, защищая свой дом. Всего сутки понадобились, замотивированным магом воды, чтобы вернуть в первозданный вид город, по крайней мере внешне. «Да», — негромко ответил мне Арнук, — «знаешь, мне было видение. Я видел смелую и решительную беловолосую девочку, которая станет духом Луны. Я...» Слова мужчине давались крайне тяжело. «Знал, что моя дочь покинет меня. Мне оставалось лишь благодарить духов за те дни, что дух Луны подарил. Но...» Мужчина, стоявший ко мне спиной, резко развернулся. «Сейчас она жива, веселится, танцует, смеется, плачет по погибшим, дышит и дарит свое тепло, обнимая меня. Я ждал, ожидая, когда мужчина наконец-то перейдет к сути, так как сам не чувствовал этого момента. У меня не было привязанности к девочке, не было каких-то особых чувств к мужчине. Скажу больше, я принял смерть куда глубже, чем раньше. Когда ты полностью пропускаешь через себя, через ощущение мира, смерть десятков, сотен, а то суммарно тысячи человек, ты глядишь на это совершенно иначе. Рождение и смерть, они абсолютно нормальны для мира. Скажу больше, насильственное умерщвление является таким же нормальным процессом, как и издевательство перед ним. Мир, он бесчувственен, его ипостась – это природа, а ей никогда нет дела до чувств и переживаний. Поэтому меня и не задевали слова мужчины, хоть я в полной мере ощущал его чувства, радость, счастье, страх, облегчение и благодарность в мою сторону. Поэтому я хотел бы поблагодарить тебя. Я уверен, что именно ты позволил моей дочери жить, а потому, я вас понял, но не нужно этого, мне будет достаточно, если вы рассмотрите вариант замужества вашей дочери на моем друге Сакке. Раз я подарил ей третью жизнь, то считаю правильным, что она воспользуется им для счастливой жизни. Вот в этом ракурсе Юи ощущалась для меня уже более значимой, так как являлась объектом воздыхания моего друга, а потому имела более важную роль в моей жизни. Хорошо, тогда я пойду. Чай сам себя не выпьет. С улыбкой закончил я, получив такую же в ответ натянутую и вежливую. Хаем, ты чего? Я остановил комплекс движений, который способствовал увеличению контроля ци, являясь отличной тренировкой. Бросив взгляд на парня, я подумал, что стоит уделить внимание этой тренировке ему и его будущей супруге. «Мне нужна помощь». Парень приблизился ко мне вплотную, схватив за грудки. «Вождь Тернук сказал, что будет не против, если я стану его зятем». «Поздравляю, в чем проблема-то?» «В чем? Мне нужно сделать обручальное ожерелье, а я не умею». Продолжал паниковать парень. «Вот оно как». Я ухмыльнулся. «Тогда пойдем посоветуемся с местными, а затем займемся изготовлением. Спасибо». Услышав привычные по обучению командные нотки, Сакка успокоился, поняв, что решение есть и стоит только постараться. Осмотрю Юи, аж зацвела. Поделился наблюдением отцом девушки, стоя рядом с ним на балконе. «Да, теперь она не прячет свое ожерелье, а носит очень демонстративно», — сдалей вины произнес Арнук. «Не зацикливайтесь на прошлом, живите здесь, а стремитесь к будущему. Позаботьтесь о будущем для вашей дочери и внуков, Сакка вернется героем, он повидает мир, многое познает и увидит, а потому стоит позаботиться о том, чтобы Юи могла его поддержать и помочь, стать опорой и помощью». «Хах, слышать такое от столь молодого юноши», — усмехнулся мой собеседник. «Я не уверен, что прав». Честно признался, мне кажется это верным, но критерии истины – практика. Значится, вы решили нас проводить, а заодно наладить личную жизнь на старости лет. Да, обратился я к Пакку, который следил за сборами корабля, на котором вместе с некоторыми другими магами воды отправится на Южный полюс. Ха, аж поперхнулся старик от такого обращения к себе. ТЦС, прояви уважение к старшим. Это не мне сопливая девчушка раскрыла глаза на прописные истины, чтобы я наконец-то смог получить долю ласки и любви в свои 150 лет. Я не такой старый, я не сопливая девчушка, обиженно заявила Катара. Да, прости, просто в сравнении с его 200 годами. Я пожал плечами, я еще даже сотню не разменял, хватит накидывать мне возраста, злобно шипел на меня Пакку. И можешь не стараться, Я не собираюсь с тобой драться. ТЦС, вредный старикашка, хватит бегать от хорошего спарринга. Ага, именно поэтому ты предлагаешь проводить его в полнолуние, скептически заявил мне собеседник. Ну ничего, плыть нам долго, я не сдамся. ТЦС, настырный, а может проще согласиться? Георгий очень настойчивый и упертый и жуткий, особенно, когда тренирует. Стоило мне отойти, тут же заговорила Катара. Ха, согласиться с этим наглецом, ни за что, и вообще не лезь, вон лучше сходи помоги собрать травы, для настоев. Ладно, как ты? Я нашел Энга медитирующего у пруда с рыбками духами. Не знаю, грустно ответил парень, люди умирают, вокруг идет война. А я не понимаю, как это прекратить. А еще мне тяжело, у меня мало сил, а каждая минута промедления это так тяжело. Аватар замолчал, разглядывая, как неспешно кружатся духи Луны и океана, собираясь с мыслями. А еще, духи они не хотят и стремятся вмешиваться в дела людей. Когда я был проводником воли Луны, мы общались, чувствовали друг друга и не понимали. Их мысли, они чужды людям, а мы чужды им, по крайней мере эти. Анг невежливо тыкнул рукой в сторону обсуждаемых духов. Луна помогла мне, но это было скорее как откуп за спасение, в другом же случае они бы не стали вмешиваться, да и не могли. К чему ты это? Я, к тому, что мне сложно понять свое предназначение, как быть мостом, как быть аватаром, если мне тяжело понять обе стороны. А еще я ведь помог убивать, дал силы магам воды, чтобы они убивали. Ведь ты сам не убивал. Да, но, никаких но. Запомни, Анг, ты хоть и аватар, но не всемогущий боженька. Ты одновременно совокупный опыт сотен людей, но при этом остаешься неопытным мальчишкой, который несет тяжкое бремя и не имеет возможности опереться на кого-то опытного и умеющего. А потому не забивай голову о других людях, духах, призраках, погоде, мире. Есть лишь один человек и один дух, которого ты можешь контролировать и за поступки которого отвечаешь это ты сам. Моя ладонь легка на плечо парня. А сейчас поступи как мудрый и правильный аватар. Воспользуйся своими возможностями, стань проводником духов и попроси поделиться опытом управления водой, возьми от них понимание, саму суть владения водой, прими их, пропусти через себя. Это то, что поможет тебе на твоем пути, позволит стать тебе тем, кем ты являешься и помочь в будущем спасать чужие жизни. Хорошо, спасибо, Геа, улыбнулся Анг, а затем прикрыл глаза, принялся успокаивать дыхание, а сам потянулся своей ци в сторону пруда. Течет вода, качается, по берегу идет. Ля-ля-ля-ля-ля, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли- ароматным настоем из трав, приготовлением которого пришлось заниматься лично. Эти криворукие идиоты и идиотки ничего не смыслят в тонком искусстве созидания путем смешивания. Тонкий и изящный процесс, ласковое и трепетное отношение, забота и точность, чтобы в конце получить прекрасный напиток с душой и пользой. Не спится, старик, ты опять пришел клянчить мой отвар. Архр, мелочный мальчишка, что ты мне каждый раз об этом напоминаешь, я ведь всего раз попросил у тебя твоего этого отвара, этого. Да как ты смеешь, мой прекрасный, нежный, ароматный и вкусный напиток требует более почтенного отношения. Если ты перед ним не извинишься, я обещаю, что ты будешь пить бурду, которую готовят твои соплеменники. Тут же взъярился я, что поделать, именно эта часть моих возможностей оказалась мне близка к сердцу. Ха, вы сегодня и так улетаете к генералу Фонгу, который выделит вам провожающих до Машу, где Аанг сможет пойти учиться к Буми. С превосходством выдал Пакку, наконец-то ощущая себя победителем, а еще тая обиду за то, что я выиграл его в Пайшо, а потом назвал игру неинтересной и ушел. Прости, Чичева, выпучил на меня глаза собеседник, а затем принялся с подозрением озираться. Что ты удумал? Ничего, просто понял, что мое высказывание о Пайшо равнозначно твоему высказыванию о моих настоях и чаях. Поэтому прости, я даже склонил голову, признавая вину, все же нагло оскорблять и унижать чужое хобби лишь потому, что тебе оно не нравится, не очень корректно. Хэймэм, и ты меня прости. Ну вот и отлично. Мы пожали друг другу руки и улыбнулись, а затем сели играть, попивая прекрасный отвар. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 27. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 27. Итак, мы летим к некоему генералу армии царства земли, чтобы он выделил нам провожатых до Машу, где ты, Энг, собираешься пойти в ученики к Буми. Я ничего не пропустил, Эн, нет. Уже чуя подвох, юный монах втянул голову и смотрел виноватым и раскаивающимся взглядом. А теперь главный вопрос: зачем? Зачем мы летим к какому-то там генералу, если, получив карту, нам не составит труда добраться до Машу? К чему нам эти левые люди, которые ничего толкового не дадут? Они помогут найти безопасный путь, наивно предположил Энг, выдавая всем видом, что высказал нечто гениальное. Серьезно? Я приподнял бровь, из-за чего собеседник стушевался. Безопасный путь по земле солдат армии, которая теряет позиции и вот уже 100 лет постепенно проигрывает. А Энг, мы можем летать, почти никто в мире кроме тебя и механиста, вроде так звали старика, про которого вы мне рассказывали. Сидящие позади парня южане солидно покивали, показывая, что моя память меня не совсем подводит. Так вот, никто больше не может летать, понимаешь, никто. Даже если вдруг случится такая оказия, что нас заметит, мы можем пересечь какой-нибудь каньон, обход которого для противника займет сутки, а то и более, не говоря уже о том, что нам легко можно остановиться в труднодоступном для пехоты месте. Я остановился, давая собеседнику возможность обдумать мои слова. А теперь вопрос: нужен ли нам сопровождающий? Нет, больше спросил, чем ответил аватар. Постой, Геа, но ведь мы не знаем всех маршрутов, мест и названных тобой каньонов или труднодоступных мест. Встал на защиту друга Садка. Ты прав, парень аж приосанился от похвалы, но для исправления данной мелочи мы можем взять походную карту со всеми необходимыми пометками. А прочитать и найти подходящее место мне не составит труда, так же, как и помочь избежать столкновения с противником. Хорошо, но что ты предлагаешь? Видимо, пожалев Анга, выступила Катара. Предлагаю залететь к этому генералу Фонгу, взять припасов, карту, пояснений по ее чтению, отоспаться и улетать дальше. Согласны? Да. Угу. Да. Ну вот и отлично. Встретили нас радостно с изрядной долей пафоса и торжественности. Салюты, поклоны, строй солдат, а также сам генерал, радостно раздававший титулы и гордые прозвища. А вы, как я понимаю, шагающий под луной, покивал высокий статный мужчина с бородой и усами, чем-то своим внешним видом напоминал мне один из вариантов изображения знаменитого Гуан Юй. Хэмэм, я думал, так меня называют только воины огня. Да, так и есть, вот листовка. Мужчина махнул рукой, и неприметный мужчина тут же появился из-за спин солдат, вручая мне листок, а затем также быстро исчезая. Я глядел на собственное гротескное изображение, мои черты лица были изображены более хищно, придавая мне жуткий вид, а некоторые элементы давали непрозрачный намек на духовную природу. Опасный дух может ходить по воздуху под светом луны, описал я свою краткую характеристику. Мдяия. Думаю, на этом можно закончить знакомство и перейти к разговорам, громко заявил генерал. Мы спокойно прошли в длинный зал с колоннами, где стоял стол, стул, а позади были развернуты карты, как мировая, так и местная. Нас же усадили на почтительное расстояние от сие возвышающегося рабочего стола, и первое, что пришло в голову, это ассоциация с просителями, пришедшими на прием у какого-нибудь губернатора. Спасибо за теплый прием, генерал. Я взял на себя роль переговорщика. Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы окажете нам помощь в нашей наиважнейшей миссии. Я сделаю все, что в моих силах. Отлично. Тогда мы бы не отказались отдохнуть до утра, пополнить наши запасы еды, воды, небольшой суммы денег, некоторых трав и бинтов. А также нам необходима походная карта царства земли, ближайших окрестностей и любые другие, которые помогут двигаться безопасно. Это несложно, но, как я слышал, аватар может входить в некое состояние. Извините, но ваше праздное любопытство сейчас не к месту, резко перебил я мужчину. Это не праздное любопытство, это шанс. Нет, ответил я, проецируя некое подобие королевской воли, что придавало веса моим словам. Это состояние неконтролируемо, а также оно сильно зависит от стресса и негативной обстановки вокруг моего друга. Знаете, что это значит? Что? То, что это состояние, особый защитный механизм, призванный, как у людей, которые во время неожиданных опасных событий действуют без учета разума. Бей, замри или беги. У аватара же срабатывает бей, и он жестоко, неконтролируемо, устраняет причину опасности. Понимаете, не особо. Все, что нам нужно сделать, это создать подходящие условия, воодушевленно заявил этот идиот. И тогда вас сметут, что, если вы вызовете подходящее состояние, то вы будете причиной, которую необходимо устранить, и поверьте мне, вас пощадит он. Моя ладонь повернулась в сторону Анга, который старательно делал непричастный вид, а потому от пристального внимания замер. Но не я. Я, воспользовавшись ЦИ, начал проецировать вокруг себя эффект королевской воли, совмещая ее с жаждой убийства, но при этом огораживая союзников. Стоит ли говорить, что половина находящихся внутри помещения людей попадали в обморок, а остальные застыли не в силах пошевелиться. Единственным, кто оставался более-менее в порядке, генерал Фонг. А потому даю вам бесплатный совет, оставьте глупые идеи решить все чудом. Аватар вернулся, сейчас ему необходимо обучиться всем стихиям, а затем он выполнит свое предназначение. До этого же момента, от вас требуется оказать нам посильную помощь и продолжать выполнять свои обязанности как генерала царства Земли. Хорошо, хорошо, идемте за мной. Раздраженно вскочил мужчина и повел нас к широкому окну, выходящему на госпиталь или нечто подобное. Вы видите их, эти смелые мужи сражаются, погибают и становятся калеками. Каждый день их число растет, каждое мгновение кто-то умирает, погибает. А ведь они всего лишь люди, стремящиеся защитить свой дом. Это их выбор, спокойно ответил я. Вам никто не мешал сдаться и обойтись без кровопролития. Что, сдаться? Да как ты смеешь, хотя о чем я говорю духу не понять людей, зло ответил собеседник. Вы пытаетесь переложить ответственность за жизни этих людей на Анга, но не он призывал их идти умирать и убивать, не он ведет их в бой, решая, где, когда и с кем они будут сражаться. Не он начал эту войну, не он вынудил людей убивать друг друга, не он несет за них ответственность. Несмотря на то, что я был ниже Фонга, казалось, что я возвышаюсь над ним, а потому перестаньте давить на жалость. Анг пройдет свой путь и выполнит взятое на себя обязательство Аватара. Вам же необходимо сделать так, чтобы количество доверившихся вам людей оставалось таким же. Мы поняли друг друга? Да. Процедил сквозь зубы мужчина и покинул нас. Ге, ты слышал, что я сказал, Энг? Ты несешь ответственность лишь за себя и свои поступки. Можешь попробовать помочь этому генералу, но сможешь ли ты убить Азея? Убить? Отшатнувшись, спросил у меня парень. Да, лишь смерть хозяина огня позволит переломить чашу весов. Но я не хочу убивать, растерянно заявил малец. Тогда следуй дальше своему пути, развивайся, обучайся, ищи пути и способы победить, не убив. Хотя есть очень простой способ. Какой? Воодушевленно спросил Анг, под настороженные взгляды Катары и Сокки, которые тут же уловили подвох. Лишить Азея ног и рук, так он точно останется жив и перестанет быть угрозой. Это слишком жестоко, закаменев лицом, ответил Анг, а еще как-то излишне побледнел. Анг, ты в порядке? Заботливый голос и нежная ладошка, легшая на плечо, привели парня в чувство. Да-да, просто, монах поднял взгляд, огляделся, а потом, сгруппировав нас поближе, принялся шептать. Духи поделились мудростью управления водой, и я, услышав твое предложение, легко смог придумать способ. И это жестоко, ужасно, неприемлемо. Тише, тише, Анг, ты не будешь так поступать. Она права, мы знаем, что ты добрый и хороший, а потому сможешь найти более мягкий способ, поддержал друга Сокка. Запомните, друзья мои, мы — это не наши мысли, мы — это наши поступки, а потому не бойтесь плохо думать или думать о чем-то ужасном и страшном, бойтесь так поступать. Улетели мы спокойно, если не считать того, что местный интендант был мною ограблен и доведен до нервного тика, так как боролся за каждый грамм собственных запасов, и не из злобы ради, а из-за профессиональной деформации. После вылета мне пришлось заняться управлением нашим летающим другом, делая вид, что я не слышу, как ребятишки рефлексируют. Особенно Анг, которого тяготил выбор, ведь он задавался вопросом. А если бы я, конечно, никто не мешал мне влезть и опять начать рассказывать прописные истины, но мною было сказано достаточно. Сейчас не время и не место для этого. Долетели мы, что неудивительно, вполне себе спокойно и без каких-либо проблем. Карты и мое ощущение мира справились со своей задачей. Хэймэм, мне кажется, или этот дым, железные пластины, а также флаги народа огня, не совсем то, что ожидаешь от Амашу. Мы остановились на почтительном расстоянии, так как быстро заметили несоответствие. Ты прав, неужели? Да, мрачко кивнул Садко. Народ огня захватил Амашу. А нет, я должен найти Буми. Тут же воскликнул Анка и был поднят над землей. Стой, схваченный за воротник парень, повернул на меня жалобный взгляд. Не спеши бежать, дождемся ночи и проникнем внутрь, а там уже решим, что делать по обстоятельствам. Буми может находиться лишь в двух местах. Каких? С надеждой спросил монах. Либо в подполье, сражается с захватчиками, что маловероятно, уж с его-то силами. Я покачал головой. Второй вариант, это тюрьма, но тут та же загвоздка. Буми очень сильный маг, да что там говорить, его смело можно назвать сильнейшим магом земли в мире. И у меня есть здравые сомнения, что его возможно так легко пленить или победить, тем более в его городе. Ты прав, не хочу рушить ваши надежды, но, Садко замялся, под пристальными взглядами нашей троицы, а нет, мама тоже повернулся. Старик безумен потому. Парень пожал плечами, как бы говоря, что даже предполагать не берется, что взбредет в голову этому старому чудику. Верно, с удивлением в голосе произнесла Катара. Ну, да, с сомнением ответил Энг. Тогда узнаем обо всем ночью. Таким образом было принято решение пробраться в город вечером, когда солнце уже начнет садиться, а там дальше уже смотреть по обстоятельствам. Хотя будь моя воля, я бы оставил всех здесь, а сам бы сходил порыскал, да поискал информацию. Десяток подслушанных разговоров и у меня бы точно появились зацепки, по которым можно было бы уже решить дальнейшие действия. Но, увы, мои товарищи слишком авантюрны, максималистичны и в целом являются подростками с великой миссией. А значит, идем вместе. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 28. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 28. Ночь – прекрасное время для того, чтобы проникнуть в захваченный город враждебно настроенного к тебе народа. Еще лучше, если бы я делал это в одиночку или хотя бы с Садкой, который научился сносно скрывать свои шаги. Я же вообще был прекрасен и совершенен, ибо един с миром и там чувствуется агрессия и желание убивать. Мой палец указал равнехонько на восток. Идем. Первым бросился Анга, а за ним последовали и остальные. И мы не ошиблись, здесь готовилось покушение, но как оказалось, готовилось оно на аристократов народа огня, которые не оценили помощи, попытались поймать монаха. Так как я был опоздавшим, то наблюдал за происходящим со стороны, не вмешиваясь. «Вот вы и попались», — громко крикнул я, врываясь в центр поселения местного сопротивления. В меня тут же полетели камни, народ всполошился, а тем временем Анка и Катара вскочили, готовясь помочь сражаться. Единственным, кто остался сидеть и кушать, был Садко, который смог меня распознать по голосу. Видимо, он его даже во сне узнает. «Ге, стойте!» Сметя потоком воздуха всю пыль, меня заметил аватар и прыгнул, загораживая. «Это мой друг. Простите», — улыбнулся я, не смог удержаться. «ТЦС, детишки», — недовольно буркнул один из мужчин, которого я видел при прошлой встрече. «А это ты». Дальше я народ нервировать не стал, вместо этого занявшись чем-то полезным, а именно эксплуатацией Катары. Девочка выучилась исцелять, а пока семимильными шагами обучается боевой магии воды с Ангом и под его руководством. Но так как воевать сейчас не надо, то стоит дать ей иную практику. Благо найти больного чем-либо человека в мире намного проще, чем здорового, а уж у партизан, которые испытали огромный стресс и продолжают испытывать. «Итак, я правильно понял, что вы собираетесь уйти отсюда, прикинувшись зараженными какой-то опасной и крайне неприятной болезнью?» Я обвел собравшихся взглядом, на что гордо покивал Садко. «Ладно, тогда удачи вам, Анг, ты их подстрахуй, если что, а я займусь поиском царя Буми. Вопросы? Предложения? Нет? Ну и отлично. Стоило бы подумать головой, провести детальный разбор их плана, а также устроить настоящий мозговой штурм, но, в мульте сработало, а значит и здесь должно. Как-никак характеры персонажей остались те же. Возможно, только возможно, чисто теоретически, здесь у наместников взыграет здравый смысл, и он решится поступить логичнее. Вот только это тот самый человек, который ради собственного сына был готов отдать одного из очень и очень опасных людей. Буми ведь не только сильный маг, он лидер, знамя, царь в конце-то концов, а потому его освобождение могло привести к целой туче опасных последствий для народа огня. Боюсь, если бы не Блад, а человек, у которого дочь является подругой принцессы, а брат начальник одной из надежнейших тюрем, не может не быть без блата. Но на всякий случай, я отправил к ним Анга, да и сам буду в полглаза наблюдать за происходящим. Хотя меня удивляет, что маги земли не могут сбежать из города, где все стены, полы, улицы, основания, тропы и даже здания состоят из земли. Итак, запомните еще раз, вы мирно, спокойно, без нервов и провокаций уходите. Если вдруг что-то случается, оценивайте ситуацию и либо прорываетесь с боем, либо отступаете в подполье обратно. Анг, ты главная ударная сила, возьми с собой побольше воды и не попадайся. Саккай Катара, вам предстоит защищать гражданских. Мы поняли, поняли. Не волнуйся, мой план сработает. Да-да, я верю в Сакку. Ладно, смиренно ответил я, не став пятый раз говорить об одном и том же, но другими словами. Если, что я вас обязательно найду, а вы сидите тихо и не пытайтесь геройствовать. Ах, да советую не пренебрегать тренировками, пока меня не будет рядом. Мы это пойдем. Ага, Аанг прав, нам надо проконтролировать остальных. Я это пойду проведу инструктаж по маскировке. И все трое сбежали, ибо знали, про тренировки я могу говорить часами. Ухмыльнувшись, я быстро скрылся, двигаясь по направлению к дворцу, стоит узнать обстановку. Да и если честно, искать Буми для меня не было проблемой, так как ощутить его не составило труда, уж заметить существо, к которому тянется земля, оказалось несложно. Эх, что за безумный мир. Я смотрел на ребенка у меня в руках, а сидящего на плече мама и тихо офигевал. Стоило мне убедиться, что план работает, ибо находился недалеко от места пребывания городских наместников, а потому слышал из первых рядом приказ всех выпустить. Мда, мужик, с одной стороны, достоин уважения, так как хоть и не полностью, но понимание последствия, но все равно ставит приоритет на семье. С другой же стороны, хотелось биться головой, ведь даже идиоту понятно, что спастись от болезни, просто выгнав всех больных, не выйдет, ведь неизвестен источник. Далее мое внимание распространилось на все вокруг, и я заметил это. Смешной и забавный бред мультика, происходящий рядом с аватаром и его командой. Ведь как еще объяснить всю ту череду случайностей, которая позволила мелкому Том-Тому выжить, в компании жадного мама? И самое главное в этом то, что это было нормально, это вписывалось в происходящее в мире. То есть сам мир не видел в этом событии ничего необычного или грозящего вспышкой смерти. Я даже сейчас ощущал пару точек напряжения в городе, одна послабее, вторая уже готовая вспыхнуть. Так ощущается момент приближающейся смерти, точнее подготовка мира к ее осуществлению. Иногда такие точки появлялись и исчезали с разной насыщенностью, в зависимости от обстоятельств. В подземельях, где находится тюрьма, постоянно были бурления, но тут ничего. Чуть ли не 100% вероятность того, что малыш выживет, даже несмотря на то, что мама вообще пофиг на ребенка и он ищет, чтобы пожрать. Ты безответственный летучий обжора. Я потыкал в пузо зверька, получив за это пару виноватых попискиваний. А ты, малыш, готовься возвращаться домой. Мелкий лишь радостно залепетал, начав тянуть меня за щеку. Я хотел вернуть его обратно, но, увы, его пропажа уже была обнаружена. А потому будем играть в благородного спасителя, надеюсь, меня не закуют сразу в кандалы. Господа, постойте, чего тебе, не видишь, мы спешим. Недовольно отозвался хмурый мужчина в форме воинов огня, но все ровно остановился, как и его отряд. Я тут ребенка нашел. Я выставил перед собой Том-Тома, который принялся весело дрыгать ногами и руками, хихикая. Хаймэм, идем с нами. Меня тут же взял в коробочку, а сам командир встал аккурат рядом, чтобы одним движением убить, не задев ребенка. Том-Том радостно выхватила у меня из рук малыша, взрослая женщина с покрасневшими глазами. На троне же сидел уже немолодой мужчина, за спиной которого пристроилась девушка с каменным лицом, странной прической и холодными глазами. Ох, спасибо за помощь, вы не представляете, как нам помогли. Отец, остановила мужчину девочка, выйдя вперед. Не расскажите нам, где и как вам удалось найти моего брата? Взгляд прищурен, тело напряженно и готово к бою, на лице вежливая насквозь фальшивая улыбка. Понимаете, я гулял и собирался зайти на рынок прикупить пару кочанов капусты, но в городе стало как-то слишком тихо, никого вокруг не было, а потому мне пришла в голову идея подняться повыше и поглядеть оттуда. А потом КХМ, я понимаю, это звучит глупо и невероятно, но я замолчал, скосив взгляд на мама, что за мной повторили и все остальные. Этот зверь летел вместе с ребенком. Это было так странно, что я дважды протер глаза, но иллюзия не пропала и мне оставалось только ринуться вперед, чтобы их поймать. В воздухе приподняла бровь девочка, слегка расслабившись, стоило ее матери и брату покинуть помещение. «Ну да», я пожал плечами, «я учитель боевых искусств и для меня прыгнуть в воздух, что-то поймать, а затем приземлиться не так уж и сложно». «Хэймэм, Мэй, прекрати допрашивать хорошего человека», с улыбкой заявил мужчина, «вот только внутри явно не был так расположен. Надеюсь, вы примете наше гостеприимство, почту за честь». Слегка поклонился я. «Отлично, очередная ночь, романтика бандитизма с большой дороги, но, увы, я занимался проникновением, возможно, со взломом». «Тук-тук-тук, хе-хе-хе-хе-хе, какие вежливые нынче пошли надсмотрщики». Буми опустил свой взгляд и лишь прищурившись заметил человека. «А-а-а, это ты, друг Энга, Георгий, рад тебя видеть, хе-хе-хе, я тоже рад видеть вас в добром здравии, несмотря на подвешенное состояние». «Ахахаха, отлично сказано», ответил старик, закованный в стальной гроб и подвешенный над землей, не имея ни единого соприкосновения с поверхностью земли. «Мы искали вас, а Энг хочется учиться магии земли. Я не смогу быть его учителем. Сейчас не время и не место», ответил старик. «Вы же понимаете, что даже если я это передам, он не успокоится». «Хэймэм, ты прав, но что же тогда делать?» Сделал задумчивую рожу Буми. «А, точно, ничего, ахахаха, эх, я приведу его сюда, хе-хе-хе-хе», лишь радостно посмеялся старикан. «Про меня все вдруг забыли, так как прибыла важная персона, а именно принцесса Азула. Что тут сказать, девочка хоть и младше своего брата, но сильнее, намного сильнее, а уж контроль. А вот рядом с ней стояло нечто очень и очень странное, а именно еще одна девочка, от которой в восприятии мира исходило розовое свечение. «Я могу уйти?» – спросил я одного из солдат. «Приказов не поступало, поэтому попрошу вас не покидать территорию дворца, а также гостевое крыло», – ответили мне, довольно вежливо. «Ладно, но хоть подскажите, где здесь есть какой-нибудь тренировочный или просто пустой зал, я хоть разомнусь». «Конечно, эй, Ли, отведи гостя в тренировочный зал», позвал молодого парнишку разговаривавший со мной солдат. «Идемте, я впервые за долгое время сделал то, что уже успело стать частью меня, а именно отключил восприятие мира. Первый момент мне стало так страшно, из-за резкого ощущения слепоты, глухоты и других резких обрывов восприятия, что лишь усилием воли удалось сдержаться и не вернуть все обратно. Отключил я не просто так, а именно из-за такой зависимости, которая сильно тормозит мой прогресс в других областях развития. Несмотря на возможности, знания, вбитые рефлексы и все остальное, я не мог в полной мере распоряжаться своими возможностями, а потому решил устраивать такие тренировки, отключая единение с миром. Страх что-то пропустить, куда-то не успеть, удалось быстро побороть, ведь я не бог, я не могу все контролировать, да мне и не надо. Никогда такого не видела, с долей надменности заявила одна из наблюдательниц. «Вау, твои движения такие плавные», радостно заявила вторая. Третья же была Мэй, и она молчала. Я заметил их еще минут за 10 до того, как они вошли сюда, а потому совсем не был удивлен. Одной из них была красивая девушка с лицом эталонной стервы, с золотистыми глазами, красными губами и поведением полным власти. Сразу видно человека, который привык повелевать и который не допускает иного. В контрасте же с ней была другая чрезвычайно радостная и позитивная особа, которая одним своим видом дарила улыбки. Она была миниатюрна, мила, с длинными волосами собранными в косу, которая закреплялась красной повязкой. Увидев мой потерянный и непонимающий вид, вперед выступила Мейс все с тем же лицом полного боли и страдания. «Это Георгий, он спас Том-Тома». Девочка все еще сомневалась и выделила слово «спас» отдельно. Затем перевела руки на своих подруг. «Это принцесса народа огня, Азула. А это Тайли. Приятно познакомиться, принцесса, Тайли». Я слегка поклонился и открыто улыбнулся. «Я вижу в вас сходство с принцем Зука и генералом Айра. Ты знаешь, где находятся эти предатели?» Резко насторожилась Азула. Ее взгляд заметался вокруг, ища подставы, но без доли паники. Она даже сдвинула тело так, чтобы резко сорваться в сторону от Мэй, предварительно подарив той встречу с огненным сгустком из руки или ноги. «В данный момент нет. Я некоторое время путешествовал с ними, обучая генерала, обучаясь у него искусству заварки чая. а также выступал спарринг-партнером принца Зука. Но это было довольно давно. Я пожал плечами. Хэймэм. Настороженно продолжала смотреть на меня девочка, чего не скажешь об Тайли, которая лишь радостно хлопала глазами. Я ничего не знаю о взаимоотношениях в вашей семье, но в дни моего нахождения рядом принц был лишь изгнанником, но не предателем. Иначе бы адмирал Джао попытался бы напасть на наш корабль, а не уведомлять о том, что теперь он ответственен за поиск аватара. Предельно мягко заявил я. Ты остаешься здесь, не смей сбегать. Бросила Азула и резко развернувшись вышла из зала. Пока-пока. Помахала мне рукой весела девочка, побежав следом. Ну ты чего надулась? Я сделал вид, что не услышал, как принялась щебетать Тайли, скача вокруг Азулы. Надеюсь на твой благоразумие. Оставайся в гостевом крыле и не пытайся сбежать. Поверь мне, лучше не давать повод для подозрений принцессе. Спасибо за заботу. Мия мне не ответила, но даже не совсем доверяя, все же была благодарна за спасение брата. А если выяснится, что я лгала, что ж, девушка явно подсобит отыграться за утраченное доверие. Эх, я тяжело выдохнул. Мне ведь еще Аанга надо к Буми привести, а затем сбежать. Как-то не поднимая шума, все-таки первое впечатление должно быть положительным. Ну и что, что вскоре выяснится, моя принадлежность к команде Аватара, а уже если во мне признают духа с Северного полюса. Ладно, хватит тратить время, пора отправлять Ангу письмо, чтобы ночью его провести к Буми. И наличие здесь принцессы, вместе с ее подозрениями, мне не сильно то и помешают. Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 29. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 29. Азула шла и размышляла. Вид дяди, который теперь больше соответствовал человеку, прозванному драконом Запада. Зузу, который достойно держался с ней в бою, хотя раньше был сопливым маменькиным сыночком, постоянно бежавший жаловаться. А еще эти движения, один лишь их вид вызывал у нее настороженность, так как большинство из них вполне прекрасно справлялись с отводом огненных атак. Что-то еще цепляло ее в этом незнакомце, помимо подозрительного спасения. Ты видела, да, он довольно ловкий и гибкий, а еще часть его движений похожи на те, что, используя я, радостно пролепетала Тайли. Хм, не ответила Азула, лишь показала, что слышит подругу, хоть и была уверена в том, что та могла и без этого продолжать. А еще, ты заметила, да, он явно стрелял в меня глазами, как и в тебя, как и в Мей, уже менее воодушевленно заметила акробатка. Точно, принцесса аж остановилась от проскользнувшей в голове догадки. Он не боялся. Чего? Недоуменно переспросила подруга, наклонив голову в бок. Ты понимаешь, он меня совершенно не боялся. Хэймэм, или слишком уверен в себе, либо не знает, кто я такая. Хотя и я, нет, точно нет, задумчиво продолжила бормотать Азула, продолжая идти. Ты чего-нибудь поняла, обратилась к Мей, Тайли, не совсем, но боюсь, Георгию не повезло. Вижу, ты смог пробраться и даже не поднять весь город на уши, ехидно выдал я, смотря на Аанга, на подозрительно бодрого Аанга. Хэмэмэм, что-то ты слишком бодр, друг мой. Гэгя, страх вспыхнул в глазах аватара, а ноги затряслись. Понимаешь, я готовился к бою, да, а потому экономил силы. Я отдыхал для непредвиденных ситуаций, а не ленился. Честно-честно, а Катара и Сакка? Сакка тренировался и не отлынивал, мы бы ни за что не посмели уклоняться от твоих угр-рекомендаций. Выдал парень, машинально идя за мной и не обращая внимания на то, что солдаты вокруг его не видят. Да, ладно, поверю тебе. Я бы, может, и дальше дразнил парня, но сейчас был занят крайне важным занятием, а именно сокрытием себя и друга, с использованием техники слияния с миром. Тихий шаг, ходьба в тенях, максимальное отдаление от целей было лишь дополнением для экономии концентрации сил, все остальное делал мир. Суть заключалась в том, что мир вокруг делал нас частью себя, тем самым вынуждая каждого воспринимать нас как часть естественных явлений. Совершенно не боевая техника, требующая контроля и внимания, а также минимального противодействия. Ее можно улучшить, воспользовавшись ЦИ, но у меня не хватало на это контроля. Сложности доставляло количество охранников, которых стало намного больше, а уж про тех, кто охранял покой принцессы и подступы к ней вообще не стоит упоминать. А мы что, просто идем? Заметил несостыковку Аанг, чем сильно усложнил мне задачу. Смотри в пол, иди тихо и молчи. Послушный монах выполнил мои указания, а потому путь до темницы прошел спокойно, тем более что охрана тюрем редко патрулирует вверенную территорию. Мы снова тут. Георгий Янг, хе-хе-хе, привет, радостно ответил Буми. Буми, я сейчас тебя освобожу. Тут же подскочил Янг, но был схвачен за шкирку и встряхнут. Ты серьезно думаешь, что я не смог бы его освободить из этого гроба? Я сурово посмотрел на монаха. Болтайте тут, как закончишь, выходи, буду ждать тебя в коридоре. Долго мое ожидание не продлилось, лишь спустя десяток минут вышел расстроенный парень. Идем. Ты со мной? Нет, вам придется еще немного меня подождать. Извиняюще ответил я, пожав плечами. Тут нагрянула принцесса Азула, а потому мне предстоит провести еще денек или два под надзором. А ты не можешь просто сбежать? И зачем? Чтобы они принялись меня искать? Чтобы они разослали мои листовки повсюду? Чтобы они случайно заметили, как мы летим дальше и да, куда мы собираемся? Я пока не знаю. Но Буми сказал слышать землю и прислушиваться к сердцу. Тоже неплохой вариант. Пожав плечами, спокойно ответил я. Распрощавшись с Ангом, которого вывел более коротким и самое главное безопасным путем, я отправился к себе в комнату. Необходимо отдыхать, может даже посплю. Значит, вы предлагаете мне провести для вас и ваших подруг один урок, правильно? Да. Принцесса обещает вам щедрое вознаграждение. Кивнула Мей, которая выступала в роли переговорщицы со мной, ведь я был ее гостем. Почему бы и нет? Я не делаю из своих навыков тайны, а потому готов обучать практически любого. Практически? Приподняла бровь девочка. Да, я хоть еще никому не отказывал в уроках, но всегда найдется исключение. Разумно. Мы стояли в том же зале, где я проводил свою тренировку, передо мной были три девушки, а за стеной рассредоточилось большое количество солдат и магов. Судя по тому, что я слышал, командир охраны был грубо ткнут в гумус, за попытку опеки над Азулой. Что же, раз вы согласились стать моими ученицами, хоть и на один единственный урок, то мне требуется ваше формальное принятие меня как учителя. И каким образом мы должны это сделать? Дать клятву? Фыркнула наследница престола, состроив максимально пренебрежительную физиономию. Нет, будет достаточно согласия. Вы согласны принять меня как учителя? На этот урок? Да. Ага. ТЦС? Да. Покачав головой, согласилась строптивая дева. Стоило произнести глупые и совершенно формальные слова, как человек перед ней совершенно изменился. Движение, осанка, ощущение, взгляд. Казалось, даже воздух вокруг стал ощущаться иначе, как и реагировать на подозрительного учителя. Хэймэм, я, конечно, могу дать вам базу, но... Азула не успела даже моргнуть, как парень оказался на расстоянии вытянутой руки, продолжая говорить, лениво отразив их рефлекторные атаки. «Вам, принцесса, будет наименее полезен мой стиль, так как вы чистый огневик с прекрасной базой и школой. Вам, госпожа Мей, мне тоже многое не получится дать, так как вы не являетесь бойцом ближнего боя, а именно в нем я хорош». Отведя в сторону ногу с плевком огня, который он перенаправил, чтобы отбить кинжал Мей, Георгий повернулся в сторону, вынуждая Тайли скрутиться в неведомый узел. Так, маневрируя между подругами, которые вместо слаженной работы и помощи друг другу лишь мешались, он продолжал говорить. «А вот вам, госпожа Тайли, мой стиль подойдет идеально, дополнив и так прекрасные навыки, которыми вы обладаете. Вы чем-то напоминаете мне моих подруг с острова Киоши, которые также делали больше упор на ловкость и скорость». Уклонившись от очередной атаки, а затем подставив ладонь Азулы под удар гимнастки, парень был вынужден поймать один ножей, чтобы тот не поранил лицо огненной волшебницы. «Ваш стиль с блокировкой точек ЦИ очень и очень неплох, но слабо применим против кого-то более сильного, но приблизившегося по скорости. Я же могу дать вам навыки по использованию сил противника против него самого». Стоило Геа закончить говорить, как резким движением вышел из окружения, ударом ноги подправил полет Мей, тем самым создавая кучу малу, которую образовали девочки. А еще парень одобрительно покивал, заметив, как Азула смогла удержать себя в руках и не погасить удар пламенем с руки. «А теперь поднимайтесь. Думаю, этой небольшой демонстрации было достаточно, чтобы показать мою силу и возможности». Так начался утомительный, но крайне продуктивный урок, в котором Георгий постарался выжать из девочек все соки, при этом вбивая в них максимум, который за столь короткое время. Азула вместе с подругами лежала на огромной кровати в выделенных ей покоях, пытаясь отдохнуть и расслабиться. Скосив взгляд в сторону, девушка сочувственно прикрыла глаза, видя непривычную Тайли, которой досталось больше всех. Принцесса признавала правдивость слов Георгия о том, что он мало что мог ей дать, так как почти весь его стиль очень плохо сочетался с уже имеющимся. И, видимо, ее брат оказался не совсем дураком, раз выступал лишь в спаррингах с этим, откровенно говоря, монстром. Азула не любила признавать собственную слабость, не любила ощущать беспомощность или чье-то превосходство над собой, а потому даже отец вызывал у нее вспышки негодования. Но здесь и сейчас лишь для себя, глубоко внутри, и то только по причине усталости, она это сделала. Признала, что лишь отец вызывал в нее похожие чувства в виде пропасти между их силами. Только отец был яростным, жестоким и всепоглощающим огнем, способным испепелить противника, подавить, уничтожить. А этот парень, он был странен. Ты не чувствуешь опасности, подавляющей силы или давления со стороны улыбчивого человека с постоянно прикрытыми в щелочки глазами. Тебе кажется, что он обычный, даже слишком, серый и невзрачный, но все меняется, стоит вам вступить в бой. До тренировочной, да ее ограничивали в маневре подруги, но даже так ощущение было не из приятных. Азула никогда не купалась в жидком киселе, но пробовала данный напиток, который ей совершенно не понравился. И сейчас она вполне отчетливо могла представить себе эти ощущения. Стоило им вступить в бой, как воздух потяжелел, тело замедлилось, а разум замер в попытке понять происходящее. Вокруг происходила битва, ее тело двигалось, мысли скакали, иногда выправляя рефлексы, но все это происходило где-то далеко, за тонким барьером, ограждающим от одной единственной мысли. Ты проиграл. Этот холодный разум, эта воля, которую воспитывают в себе все маги огня, позволила девушке понять, но ничего не предпринять. С самого начала и до конца боя, все было подвластно Георгию, каждый шаг, движение, ответный удар, шло к одной единственной цели, к их поражению. Сейчас Азула понимала, что, если бы у нее получилось вырваться из того странного состояния, осознать опасность, начать действовать иначе, она бы могла попасть в другой бой с тем же результатом. Она бы с удовольствием сейчас разозлилась, если бы у нее были на это силы. Но, увы, Тайли лежала, ей было плохо и хорошо, очень, очень плохо, но так хорошо. Она не понимала почему, но чувствовала, будто с тела упал тяжелый груз. Ее аура вновь пылала розовым, позволяя находиться в гармонии с собой и миром. Девушка думала, что ее гибкость находится на высочайшем уровне, иногда даже мечтала, что ей в этом нет равных, но сейчас она ощущала, нет, она увидела путь, дорогу к более высоким результатам, к чему-то, что ее тянет вперед. Тайли наконец-то ощутила то, ради чего сбежала из дома, ради чего искала внимание, ради чего шла вперед. Девушка чувствовала границу, преодолев которую поймет нечто важное, важно лично ей самой и никому другому, даже учителю. Но главное, Тайли нашла цель и дорогу к ней, а потому девушка уснула, так и не завершив мысль, которая улеглась далеко в подсознание, освобождая ветреную хозяйку от тяжелых дум. Мий лежала и завидовала подруге, которая уснула, никого не стесняясь, а еще думала. Георгий был подозрительным, опасным, но она признавала, что похищение и сдача Том-Тома без требования награды было практически невозможным. Девушка усмехнулась, ведь всегда найдется исключение. Сейчас же их однодневный учитель ушел, получив в награду от отца небольшой кошель. И правильно сделал, ведь принцесса наверняка не отказалась бы завербовать столь полезного воина и учителя. Мия сделала мысленную пометку, что стоит обязательно запомнить этого парня. После победы над царством земли, он может послужить неплохим инструктором. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 30. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 30. Знакомство с сестрой Зука прошло вполне нормально, хоть мне и удалось попасть на удачную почву. Будь ситуация иной, и мне бы крепко досталось, ибо подозрительный. Надеюсь, они оценят мой прощальный подарок. Я очень старался, подбирая и заваривая прекрасный охлажденный напиток. «Хэймэм, а вы чего тут одни?» – спросил я у своих друзей. Остальные ушли. Пожал плечами Сакка, делая вид, что не подскакивал с места, готовясь запустить, не глядя, бумеранг, а затем приготовиться сражаться. Ну и ладно, вы уже решили, куда двигаемся дальше? Туда. Тыкнул мальцам в случайное направление Энг, а я в этот же миг ощутил крохотное напряжение со стороны мира. Как скажешь, спокойно согласился, под взгляд воина воды, который выражал. А что так можно было? Как ваши успехи на Ниве обучения и ученичества? Спросил я у монаха и покорительницы воды, пока ее брат сидел за вожжами. Плохо. Повесив голову, признался Энг. Хорошо. Натянуто улыбнувшись, соврала Катара. Я лишь приподнял бровь, смотря на девочку, которая отвела взгляд, стыдливо избегая моего взгляда. В чем проблема? Пришлось обращаться за пояснениями к монаху. Мне тяжело объяснить Катаре, что нужно и как делать. Ты пытаешься объяснить ее свое понимание, полученное от духов? Да. Согласно кивнул парень. Глупо. Покачал я головой. Какой бы талантливой и умной девочкой ни была Катара, она остается человеком, а потому не сможет понять духов и их видение мира. Обучая ее тому, чему тебя учил Пакку, а затем вместе учитесь по переданным свиткам. Хэймэм, хорошо, я попробую. Южная дева молчала, но голову повернула обратно, хоть и не смотрела в глаза. Наш полет пролегал мирно и спокойно, пока на границе моей чувствительности не появилось ощущение странной жизни. Чем ближе мы подлетали, тем более огромной эта жизнь мне казалась, так как все разрасталось вдаль и вширь. Удивительно. Пробормотал я, стоило мне заметить первые болотные деревья, которые и были частью этого огромного источника жизни. Что такое? Уточнил мающийся от скуки Сакка, который сидел подле меня. Подожди.